Пособник дьявола. Находясь в гостях у своей старой тетки в Мессине, молодой Джузеппе Бальзамо внимательно слушал ее рассказы о прекрасном Риме, Неаполе, Милане. «Тебе надо уехать из Сицилии», — поучала она племянника. «Помни, простого человека в общество не пустят. Учись хорошим манерам, выдавай себя за отпрыска благородной фамилии, и перед тобой откроются двери». После неожиданной смерти тетки он взял себе ее звучную фамилию Калиостро с именем Алессандро. Добавил титул графа, уехал на континент и стал представлять себя врачевателем, магом, алхимиком, способным превращать воду в вино, а свинец в золото. Граф Калиостро стал желанным гостем в богатых домах Европы. Он был самым обычным мальчишкой, каких в Палермо сотни – чумазых, бесцельно носившихся по улицам, выклянчивавших у богатых прохожих монетку, готовых посмеяться над чопорной дамой. В его родном портовом городе проживали люди многих национальностей – итальянцы, французы, испанцы, немцы, африканцы – смесь многовековых традиций и языков. В порту кипела жизнь, прибывали корабли из разных стран, разгружались товары, моряки шли в таверну. Разогревшись вином, они иногда рассказывали мальчишкам удивительные истории, случившиеся с ними в далеких странах. Фантазия у Джузеппе разыгрывалась. Он воображал себя отважным рыцарем или благородным разбойником. Но больше всего ему хотелось стать величественным князем или графом. Его отец, Пьетро Бальзамо, торговал сукном с утра до позднего вечера и безумно обрадовался, когда школа при церкви Святого Рока согласилась принять его сына Джузеппе. Пьетро надеялся, что под строгим контролем церковных священнослужителей из разгильдяя его сын превратится в степенного образованного юношу, станет ему помощником. Ничего подобного не произошло. Джузеппе, способный по природе, все схватывал на лету и уроки не готовил. Учителя отметили его артистические способности, но еще больше они изумились, когда он стал задавать вопросы, вызывавшие у них бешенство. Никакие наказания, благочестивые проповеди на него не действовали. Однажды святой отец услышал хулу в адрес распятия. Это был предел. Да за такие высказывания! Джузеппе Бальзамо выгнали из школы. Отец сказал, что не хочет видеть этого сорванца дома. Мать вместе с ним отправилась в монастырь бенедиктинцев в городе Кальде-Джероне. Но и там Джузеппе проявил свой характер. Его основательно выпороли, и он немного успокоился. Опеку над ним взял монах, проводивший у себя в подвальчике разные алхимические опыты. Когда Бальзамо узнал, что из свинца можно делать золото, а воду превращать в вино, его словно подменили. Он стал прилежным учеником. Монах рассказывал ему о лечебных травах и врачевании ими, о звездах и их влиянии на судьбу человека. Вернувшись в Палермо, Джузеппе назвал себя целителем и предлагал больным лечебные микстуры, мази, порошки, но большого дохода не получил. Чтобы добыть золотые монеты, он принялся за изготовление ценных бумаг, фальшивых свидетельств о рождении, графских титулах. В порту ему удалось продать несколько старинных карт с указанием мест кладов. За обман его несколько раз ловили, били кнутом, грозили бросить его в море. Ему пришлось бежать из Палермо. Он спрятался в Мессине у стареющей тетки Калиостро. Прибыв в Рим, граф Калиостро представился владельцем ювелирной мануфактуры. Он демонстрировал свои пальцы, унизанные золотыми кольцами, с бриллиантами, рубинами, смарагдами, сапфирами. Его слуги называли графа чародеем, владевшим таинствами Древнего Востока. Он где способен вино превращать в воду, а свинец в золото. Ему отдавали необработанные драгоценные камни, просили сделать огранку, вставить их в золотую оправу. Граф выполнял пожелания богатых заказчиков. Никто не догадывался, что вместо драгоценных камней он вставлял хорошо отполированные блестящие камешки, которые он прихватил из монастыря. Калиостро был невысокого роста, смуглолиц, говорил на нескольких языках и держался с подчеркнутой таинственностью. С ним познакомилась первая красавица Рима Лоренцо Феличиани и не устояла перед его чарами. Влюбилась. Многие отмечали, что граф обладал какой-то магнетической властью над женщинами, и они становились его союзницами. Красавица Феличиани вышла замуж за графа Калиостро, у которого, как оказалось, не было жилья, и отправилась с ним путешествовать по Европе. Вскоре в Париже отметили появление молодого человека с изящными манерами, который называл себя графом Калиостро. Слуги шептали за его спиной, что ему 300 лет, и он обладает способностью омолаживать людей. Но стоит это дорого, очень дорого. Находились такие, которые соглашались на процедуру. В Ватикане хранится копия записки Калиостро, в которой он излагал свой способ регенерации. Приняв две крупицы этого снадобья, человек теряет сознание и дар речи на целых 3 дня, в течение которых он часто испытывает судороги, конвульсии, и на теле его выступает испарина. Очнувшись от этого состояния, в котором он, впрочем, не испытывает ни малейшей боли, на 36-й день он принимает 3-ю и последнюю крупицу, после чего впадает в глубокий и спокойный сон. Во время сна с него слезает кожа, выпадают зубы и волосы. Все они вырастают снова в течение нескольких часов. Утром 40-го дня пациент покидает помещение, став новым человеком. Дорого продав свое омолаживающее снадобье, Калиостро исчезал. О великом кудеснике и маге, который творит чудеса, доложили королю Франции Людовику XV, и он выразил желание познакомиться с ним. Калиостро прекрасно разыгрывал сцены. Он представлял себя магом, алхимиком, без стеснения говорил, что изучал тайные науки на Востоке, что его обучали древние мудрецы, которые при нем вызывали духов фараонов, показывали ему, как добывать философский камень. Король внимательно его выслушал, посмотрел некоторые из его фокусов, например, как он в замутненную воду опускал простые стекляшки, а доставал оттуда драгоценные камни. Затем Людовик протянул Калиостро крупный алмаз, на котором появилась трещина. Ювелиры не брались ее устранить, так как алмаз мог потерять свою огранку. Граф Калиостро согласился исправить этот недостаток. Через 3 дня он принес Людовику алмаз, но трещины на нем не было. Придворные ювелиры не верили своим глазам. Не может этого быть. Священные отцы называли графа Калиостро пособником дьявола, который знается с нечистой силой, и предложили устроить суд над ним. Магу пришлось бежать из Парижа. Калиостро отправили в Лондон, где заранее посланные слуги уже распространили молву, что в Англию приезжает великий маг и кудесник, удивительный граф Калиостро, который умеет воду превращать в вино, а свинец в золото. Граф жил на Востоке, встречался с древними мудрецами. В Лондоне, как и в Париже, Калиостро изготавливал по заказу драгоценные камни и быстро приобрел репутацию удивительного ювелира. Его доходы росли, он занялся лотереей, выпускал выигрышные билеты. Но вскоре выяснилось, что распространяемые им билеты – подделки. Граф вместе со слугами тайно покинул Лондон. Известно, что вместе со своей супругой он побывал и в Петербурге, где всячески дурачил поместных дворян, но с людьми именитыми шуток не позволял. Он вылечил новорожденного сына Строганова, помог графу Потемкину увеличить количество золотых монет, побывал на приеме у императрицы Екатерины II, которая единственная разглядела в графе умелого шарлатана. Калиостро пришлось покинуть Петербург. Вскоре на сцене придворного театра появилась пьеса под названием «Обманщик», автором которой была, как говорили, сама императрица. Калиостро мог бы вполне безбедно существовать, денег у него было достаточно. Он действительно умел лечить больных, но привычка к авантюрам, желание надуть невежду брала над ним верх. В Париже, где правил уже другой король, Людовик XVI, он познакомился с кардиналом Роганом. Этому богатому и доверчивому человеку Калиостро расписывал, как встречался с Иисусом из Назарета, как дискутировал с ним на берегу Тивериадского озера. И кардинал не только подпадал под магическое влияние графа, но всячески содействовал его алхимическим опытам, надеялся получить золото и давал на эксперименты огромные деньги. В глубине души кардинал лелеял мечту с помощью добытого золота открыть себе дорогу во дворец. Калиостро, имевший туда вход, только подогревал его желания, но ничего не делал для их осуществления. В результате кардинал и граф оказались втянуты в авантюру с продажей королеве Марии Антуанетте бриллиантового ожерелья и попали на скамью подсудимых. Кардинал отделался строгим внушением, а Калиостро изгнали из страны. Под конец жизни он, по рассказам, связался с франкмасонами, участвовал якобы в организации Великой Французской революции, потом бежал в Рим. Его арестовали, судили, обвинили в чернокнижии, хотели возвести на костер, но заменили казнь пожизненным заточением. На площади он покаялся, все его чародейские книги сожгли, а самого отправили в замок Сан-Лео в горах. В мрачной камере Калиостро провел 4 года. После того, как он сумел превратить ржавый гвоздь в прекрасный стальной стилет, стражи заковали его в цепи. Умер он, по одним свидетельствам, от пневмонии, по другим – от яда, подсыпанного ему тюремщиками.